Глава 6. В малом зале для особых совещаний собралось всего 3 человека, которые обладали реальной властью в секретном подземном городе, имеющем в довоенных документах Управления специального строительства Федеральной службы безопасности Российской Федерации код «Объект 37». Серию таких объектов на территории России заложили еще за 3 года до начала глобального ядерного конфликта после получения сигнала от аналитической службы, которая с вероятностью более 70% выдала прогноз о возможности всепланетарной атомной войны в ближайшие 2 года. Тогда и военные, которые отслеживали те же самые тенденции, пустили практически весь бюджет Министерства обороны на строительство аналогичных объектов, привлекая при этом повсеместно карманные фирмы, через которые ГРУ ГШ прокачивал огромные финансовые потоки для своих темных дел, причем все это осуществлялось в условиях строгой секретности. Но срок пришел, огромные подземные склады и ангары оказались на многие годы вперед забиты новенькой боевой техникой, оружием, боеприпасами, продуктами и всем тем, что будет необходимо для выживания в условиях ядерной войны и особенно после нее, когда спадет радиация и начнутся войны за оставшиеся ресурсы. Каждый такой объект, в зависимости от назначения, представлял собой огромный подземный город с многотысячным, тщательно подобранным населением, с улицами, проспектами, парками, бассейнами, теплицами, школами, детскими садами, больницами и всем тем, что мы привыкли видеть в обычном городе. Для обеспечения энергопотребления объекта в отдельных штольнях располагались 2 атомные электростанции, причем одна из них считалась основной, а вторая – резервной. И все это было размещено таким образом, что даже при нанесении по объекту целенаправленного удара с использованием современных средств уничтожения подземных командных пунктов, часть города все равно оставалась целой и могла функционировать дальше. Можно сказать, что эти подземные поселения – являлись верхом технического совершенства на момент постройки. Тут применялись лучшие и самые современные разработки в области обеспечения жизнедеятельности человеческих существ, при этом для некоторых из них, наделенных большими звездами, лампасами или окнами кабинетов, выходящими на Красную площадь, в весьма комфортных условиях. Именно сейчас законный хозяин объекта 37, генерал-майор ФСБ РФ Растопов Илья Максимович, его заместитель, глава внутренней службы безопасности полковник Селиверстов, имели весьма интересную беседу с подполковником Малаховым, представителем руководства ФСБ, который с самого начала занимался контролем за проектом «Феникс» и был отправлен срочно в бункер для расследования обстоятельств уничтожения научного комплекса. На объекте был такой уровень секретности, что ни генерал Растопов, ни полковник Селиверстов даже не догадывались, чем занимались ученые в научном секторе номер 2, который недавно был уничтожен мощнейшим взрывом после получасового боя неизвестно с кем. Туда имели доступ только избранные, которые получали соответствующий статус только после одобрения высшего руководства. А Растопов и Селиверстов такого статуса не имели. Малый зал совещаний, как раз изначально предусмотренный для конфиденциальных переговоров, был оборудован по последнему слову техники. Множество экранов, на которых вводилась оперативная обстановка по городу, по состоянию энергосистемы и особенно по системам безопасности. Но особенно много внимания уделили защите зала от всевозможных систем негласного съема информации. Поэтому сюда доступ имели только пара человек. И это единственное помещение на объекте, где уборкой занимались личные охранники генерала, которых регулярно проверяли на детекторе лжи. Поэтому собеседники вполне спокойно сидели за овальным, длиной более 5 метров столом из натурального полированного дуба и обсуждали вопросы практически планетарного масштаба. Выводя на экран соответствующую визуальную информацию, подполковник Малахов, получив разрешение сверху, докладывал своему руководству в присутствии хозяев подземного города о реальном положении вещей и причинах взрыва в научном секторе. На безопасности тут никогда не экономили. поэтому цифровые видеокамеры с 12-мегапиксельными матрицами, стоившие по несколько тысяч долларов каждая, давали очень качественную картинку, на которой ясно было видно, как через большой портал установки перемещения во времени в зал врываются солдаты в пятнистой форме и касках характерных очертаний с оружием времен Второй мировой войны. Развернувшееся побоище, в котором десятками гибли нападающие, защитники и научный персонал, не вызвало у зрителей никаких эмоций. Они молча смотрели, слушали, анализировали, подмечали детали и делали свои выводы, о которых не спешили извещать собеседников. На другом экране этой комнаты выводилось затемненное изображение высокого, плотного человека в дорогом костюме, расположившегося в роскошном кожаном кресле и молча наблюдающего за разговором. Иногда люди, находящиеся в комнате, освещенной мягким светом из искусно спрятанных светильников, посмотрели на этого человека, стараясь понять его реакцию. Но тот оставался спокойным, как сфинкс. После гибели руководства ФСБ, когда комбинированным ударом с орбиты, крылатыми и баллистическими ракетами американцами был уничтожен центральный бункер ФСБ, местоположение которого держалось в большой тайне, этот человек стал заместителем нового директора и взял на себя всю полноту власти. Именно он, после долгих месяцев затворничества, сопровождающихся эпидемией самоубийств, отказов отдельных руководителей подчиняться центральной власти, сумел собрать воедино те остатки былой мощи и не скатиться в бездну гражданской войны за ресурсы, когда все воевали против всех. Показательный ракетный удар по одному из бункеров, руководство которого отказалось подчиняться верховной власти, и его захват спецназом, который, несмотря на запыленность атмосферы, сильные ветры, пониженную температуру и радиацию, удалось оперативно перебросить к нужному месту, показало, что у нового руководства есть и сила, и средства, чтобы удержать власть в своих руках. Ни один серьезный вопрос, ни одно слово, ни одно перемещение оружия, продуктов, топлива не проходили мимо взора нынешнего руководства ФСБ. И они всегда и везде были где-то рядом. И тут была прямая заслуга нового заместителя директора, заработавшего колоссальный авторитет. Здесь играла роль и разветвленная сеть информаторов в каждом бункере, и личная харизма – та загадочность, которая, как некий ореол, сопровождала его. Несмотря на должность зама, именно он, генерал-полковник Сергей Витальевич Мартов, являлся реальной главой столь мощной организации. Поэтому его столь демонстративное присутствие, хотя и виртуально, с использованием специального защищенного оборудования для видеоконференций, говорило о серьезности ситуации. Подполковник Малахов, раскрыв небольшую предысторию проекта, раскрывал перед руководством подземного города, возле какой тайны они находились в последнее время. После выхода установки на рабочий режим, ученым удалось настроить относительно устойчивый пространственно-временной канал. После анализа и глубокой проработки выяснилось, что на той стороне идет весна 1941 года, и портал выходит на высоте 5 метров над морем в 20 километрах от побережья Антарктиды. Учитывая сложные погодные условия в том регионе и отсутствие у нас на базе соответствующих морских судов, было принято решение об организации постоянного поселения на побережье и строительство судостроительной верфи. Соответствующие материалы и ресурсы завуалированно запрашивались у руководства города. Генерал Растопов не удержался и прокомментировал. «Так вот зачем вам понадобились сборно-щитовые домики с дополнительной тепловой изоляцией, низкотемпературный генератор и листовой металл?» Малахов кивнул, соглашаясь, и продолжил. В поселок с помощью катеров были переброшены первые поселенцы, охрана, оборудование, средства ПВО и противокорабельные ракетные комплексы. Через месяц после регулярных переходов на ту сторону, по согласованию с руководством, мы стали практиковать выезды членов семьи персонала, задействованного в проекте «Феникс» в поселок. Чистый воздух, море – все это можно было расценивать как санаторно-курортные выезды. Несмотря на антарктический холод, среди персонала это пользовалось спросом. Спустя месяц начались перебои с каналом, и чуть позже связь с найденной пространство-временной точкой установить вообще не получалось. Спустя полгода, задействовав максимально большие энергетические ресурсы, ученым наконец-то удалось нащупать канал, произвести захват и провести новую настройку. Выход на ту сторону проводила группа капитана Нинашева. После проведения первичной разведки удалось установить, что в данный момент точка выхода находится на территории Украины, под Киевом, в лесном массиве. И судя по перехваченным передачам московского, берлинского и лондонского радио, дата соответствует той, когда у нас пропала связь, плюс те полгода, которые ученые настраивали новый канал. Учитывая, что на данный момент точка выхода находится на территории, оккупированной немецкими войсками, все выходы группы капитана Нинашева проходили с соблюдением всех возможных мер секретности. И возле портала разместили несколько пулеметных расчетов, усиленных АГСами. И что дальше? Мы успели получить только сообщение, что дальние секреты зафиксировали движение. Когда охрану портала атаковали немцы, судя по форме и знакам различия, это были отборные эсэсовские части, которых, если судить по нашим историческим документам о ходе Второй мировой войны, тут быть не должно. К еще весьма необычным вещам в этой ситуации можно отнести то, что атака была массированной, неплохо подготовленной и ставила своей целью именно захват портала. Также группа Нинашева, которая ушла в дальний рейд для исследования окрестностей, успела подать сигнал, что атакована. Выходит, вас ждали? Учитывая множество необычных фактов, можно сделать вывод, что против нас работали элитные немецкие части войск СС. Подполковник сделал паузу, давая осмыслить ситуацию слушателям, и продолжил. Проникновение противника на территорию лаборатории оказалось неожиданным. Из-за подавляющего численного преимущества ему удалось захватить основной зал и прилегающие коридоры вместе с центром управления и заблокировать аварийное выключение установки. Поднятый по тревоге отряд быстрого реагирования сумел остановить продвижение противника и, потянув резервы, спецназ сумел выдавить противника обратно к залу с установкой. Ситуация была взята под контроль, но к противнику подошли дополнительные силы, и они вновь попытались прорваться и захватить научный уровень. В подтверждение рассказа полковника на большом экране выводились записи с камер видеонаблюдения, показывающие заваленные трупами коридоры, взрывы, крики, маты и рукопашную схватку эсэсовских солдат и бойцов элитного подразделения ФСБ. По прошествии отведенного времени, рассчитанного учеными, штатное отключение установки проведено не было, а прорваться к центру управления не было никакой возможности. Поэтому произошло аварийное схлопывание портала, что повлекло за собой мощнейший выброс энергии, сопоставимый со взрывом тактического ядерного боеприпаса мощностью около 50 килотонн. Камеры успели за долю секунды передать, как мощнейшая сила буквально сминает кольцо установки перемещения во времени, как на его месте образуется маленькое солнце. Матрица камеры просто сгорает от яркого света. Но другие камеры успевают передать картинку, как по коридору несется ударная волна. В результате взрыва полностью уничтожен научный сектор номер 2. Система буферов и отвода ударной волны сработала штатно, и город не пострадал. Но установки у нас больше нет, и для ее восстановления нам понадобятся новые ресурсы, и не меньше 10 месяцев это при наличии соответствующего помещения и приоритетного финансирования. Никто не спрашивал про информацию и документацию. Все прекрасно понимали, что все дублируется, но все равно вопросов осталось много. Наконец-то голос подал Сфинкс, генерал Мартов. «Скажите, подполковник, что еще необычного? Кроме, конечно, того, что вас атаковали немецкие регулярные эсэсовские войска». Малахов чуть повернулся к экрану с генералом, возле которого была установлена камера аппаратуры для видеоконференции. «Это отдельный разговор, товарищ генерал». Тут уже не стоит таиться. Раз немцы не удивились увидеть портал и так смело в него полезли, причем толпой, значит, там уже кто-то помимо нас наследил. Давайте выкладывайте, что вы там накопали. Подполковник Малахов спокойно перекинул пару страниц в папке, в которой был его доклад, и продолжил. Судя по сводкам московского радио и перехваченным радиограммам, и взломанным шифрограммам, на той стороне история отличается от известной нам. Немецкие войска только-только начали наступление на Москву и находятся на 200-300 километров западнее, чем им положено быть в нашей истории. Далее. Такого разгрома Юго-Западного фронта не было, и по сводкам до сих пор фигурируют части и соединения, которые были уничтожены под Киевом. Налицо явное вмешательство третьих лиц в исторический процесс на стороне Советского Союза. После чего замолчал, спокойно смотря на слушателей и особенно на генерала Мартова, и только покрытый испаренный лоб, истекающая по виску капля пота, говорили о том, что Малахов очень сильно волнуется и, скорее всего, даже боится. Времена изменились, изменились люди, и поменялась вся система жизненных ценностей. Поэтому наказание в виде пули в затылок было вполне логично после случившегося. Мартов спокойно, из-под опущенных век, смотрел через экран на троих людей, собравшихся в этой комнате, на другом конце России, и размышлял, пытаясь принять решение. То, что один из проектов, на который возлагалась только надежда, прекратил свое существование, оказалось сильным ударом по его позициям. Что с реактором, задействованным в проекте? Куда клонит Мартов, сразу понял генерал Растопов. И, увидевший в этом шанс продвинуться повыше, сразу решил включиться в процесс. «Реактор в рабочем состоянии, и сегодня же мы запустим горнопроходческое оборудование и начнем строительство нового комплекса». Мартов даже не усмехнулся, прекрасно понимая все побудительные мотивы. «Хорошо, генерал, на вас общее руководство и подготовка комплекса. Мы же начнем собирать новую группу ученых специалистов. Через месяц жду от вас соответствующий доклад». Отключив систему конференц-связи, Мартов повернулся в кресле к дивану, на котором все это время сидел директор и с интересом наблюдал за разговором. «Ну как тебе?» Директор, старый знакомый и сослуживец Мартова, с которым они быстро успели сориентироваться и, захватив контроль над ракетными комплексами и прибрав к рукам части быстрого реагирования, взяли на себя руководство всей системы ФСБ, заручившись при этом согласием администрации президента. «Знаешь, Сергей, твой подпол прав. Тут явно кто-то еще влез, и наши люди просто попали под раздачу. Думаешь, пиндосам наконец-то удалось, и они решили нас так прокатить?» Мартов постукал по столу пальцами, прокручивая в голове всю последнюю информацию. «Не думаю. По моим данным, у них там и конь не валялся. И даже если они сумели построить свою установку, то вряд ли стали помогать бы СССР. Не те люди. Они по жизни хитрожопые торгаши. А вот если подумать, то можно сделать интересные открытия». «Какие? Ты начал говорить загадками». «Наоборот. Если кто-то помогает СССР, значит, точно кто-то из наших. А теперь давай вспомним, где у нас циркулировала информация о разработках в этом направлении». «Вот. Все было под контролем, кроме кавказского филиала, откуда не успели вывести резервную копию баз данных. По докладам, руководство тогда попросило вояк привлечь своих спецов. Потом ни слуху, ни духу. Тем более там по туркам прошлись ядерным оружием, и Крыму досталось. А если предположить, что вояки выжили и сумели вскрыть контейнер и построить свою установку? Если бы вояки это сделали, мы бы знали». «Да. А если к хохлам попало? То уже знали бы. У нас там есть свои люди». «Хорошо. Подожди секунду». На столе мелодично заиграл системный телефон, и Мартов поднял трубку и коротко бросил. «Максим, не сейчас. Я занят». Бросив трубку, генерал снова повернулся к своему собеседнику и продолжил с задумчивым видом. «Меня эта тема как-то особенно зацепила, и я напряг аналитиков. Но замотался, сегодня не успел просмотреть. Сейчас гляну, что они там накатали». Щелкнув мышкой, он развернул документ и начал быстро просматривать, а потом чуть не вскрикнул. «Вот оно!» Директор, с интересом наблюдающий за своим замом и по совместительству старым другом-сослуживцем, спросил. «И что?» «По непроверенным слухам, в Крыму появился некий майор Аргулов, который представляет интересы российских военных, активно собирая всю технологическую информацию и специалистов, переманивая их с семьями, при этом расплачиваясь продуктами, где встречается либо советская, либо немецкая символика. Сумел уничтожить все местные банды с применением тяжелого оружия, при этом все это на фоне огромного дефицита боеприпасов, продуктов горючего и медикаментов в регионе. Собирает боевую технику, ремонтирует, заправляет и усиливает свой статус. Сейчас с ним даже официальный Киев боится связываться. Вот так дела». «Ага. Ты думаешь, это именно наш клиент? Однозначно, если учесть, что перед войной именно группу спецназа морской пехоты под командованием капитана Аргулова отправили для эвакуации материалов кавказского филиала». Оба на время задумались, переваривая информацию. Обоим было неприятно, что монополия на технологию перемещения во времени, которую они считали чисто своей собственностью, нарушена, и кто-то сумел от открытия века уже более успешно использовать в своих нуждах. Через некоторое время Мартов решил продолжить разговор. «Хорошо, что мы имеем? Раз Киев пока не знает и не лезет, у нас есть возможность взять ситуацию под свой контроль». «Как? У нас там даже агентуры нет. Там шла гражданская война, и все так перемешалось». «По нашим данным, на сторону Аргулова перешли практически все выжившие армейцы и бойцы внутренних войск, причем среди них много спецов. По косвенным данным, Аргулова поддерживает украинская военно-морская разведка и недавно передала им кучу всякого снаряжения». «Откуда ты все это знаешь?» «В украинском главном управлении разведки Генштаба у меня был свой человечек еще с тех времен, когда Ющенко под американцев ложился. Человечек выжил и сейчас занимает весьма немалый пост в их системе безопасности. Вот он периодически гонит инфу за обещание его потом переселить в один из наших подземных городов в Сибири». «Мудро. Только что это нам дает? Попробовать договориться? Так никто на месте этого морпеха и не согласится, имея под рукой такой козырь. Отправить группу и захватить установку? Ты сам понимаешь, что это нереально. Аргулов собрал вокруг себя неплохих бойцов и, судя по всему, обкатывает их еще в прошлом. Кто сейчас в нашем мире откажется от возможности переселиться в чистый, незагаженный мир, особенно если за спиной семья, дети? Нет, его никто предавать не будет». «Может, все-таки стоит договориться? Вроде как люди идейные». «Чтобы договариваться, надо иметь какие-то позиции в том регионе». «Сергей, давай не будем впадать в уныние. Что ты предлагаешь?» «Надо подключать вояк». «Глупо. С какой такой радости? Они ж обгадят все, и в результате придется накрывать Крым новым ядерным ударом». «А зачем всех-то подключать? У них несколько атомных подводных лодок до сих пор в Атлантику ходят и что-то там такое перевозят. И есть у меня пара кандидатур, которых можно привлечь, и через них такую лодочку под себя зарезервировать. Крым-то полуостров, и море там рядом. Таким способом хоть роту можно перебросить». «А это идея». «Вот и я про то. Ты санкцию даешь на операцию?» Директор замолчал, обдумывая ситуацию. «Говоришь, времени у нас мало?» «Да, По всем прикидкам, они готовят исход. Надо успеть. Хорошо, Сергей. Считай, санкцию ты получил. Сегодня же запущу механизм. И я на всякий случай давно держу этот вариант. С чего бы это? Опыт предков. Раз дороги и воздух для нас закрыты, будем пользоваться морскими путями. Вот АПЛ в этом отношении самое интересное. Ты мне про это не говорил. Это так, на уровне предварительной разработки. Но меня волнует другое. Директор потер переносицу и, устало откинувшись на спинку дивана, спросил. Что еще? Аварийно отключить портал можно было дистанционно. При тщательном изучении материала стало ясно, что кто-то заблокировал эту функцию, хотя дежурный офицер попытался аварийно отключить. Ого, и ты молчал? Да, сам осторожно разбирался. Это, конечно, фантастика, но кто его знает? Если поглубже копнуть, то открываются интересные расклады и весьма неприятные для нас. «Думаешь, кто-то сумел леваком выйти на немцев в 41-м и с ними договориться? А как все объяснить? Налицо явно выраженный саботаж. Поэтому ты решил, что установку будут восстанавливать именно на 37-м объекте?» «Да. Среди специалистов я туда отправлю следственную группу. Пусть покопаются. Уж слишком немцы целенаправленно в наш портал пошли без должного удивления». Хотя уже сейчас можно делать весьма неприятные выводы. Ну давай, серый кардинал, как тебя за глаза называют, расстраивай. Вывод один. Тот, кто попытался слить бункер немцам, не входил в круг посвященных и даже не являлся сотрудником охраны. Там все знали про получасовой период работы портала. Значит, это кто-то из города, случайно узнавший и сумевший по крупицам собрать информацию. Завербовать людей и провести акцию, проинформировать немцев. И кто же это такой верткий? 70%, что это генерал Растопов. Директор молча наблюдал за своим другом, потом не выдержал и спросил. Ты уверен? До конца нет. И есть вариант, что это кто-то со стороны хотел просто уничтожить установку. Но этот кто-то... Так или иначе, входит в верхушку власти на 37-м объекте. Генерал и его зам вполне подходят на эту роль. Поэтому ты ему поручил строить новую установку? Конечно. Пусть стараются. Пусть продвигают своих людей на руководящие должности. А мы понаблюдаем. Время есть. Да, хитро ты все устроил. Не жалко ресурсов? Мне под боком второй генерал Калугин не нужен. И карать за предательство будем жестоко.